Разговор зашел о том, как Тушкевич с Весловским одни ездили в лодке, и Тушкевич стал рассказывать про последние гонки в Петербурге в яхт-клубе. Но Анна, выждав перерыв, тотчас же обратилась к архитектору, чтобы вывести его из молчания. «Николай Иванович был поражен», — сказала она про Свияжского, — «как выросло новое строение с тех пор, как он был здесь последний раз. Но я сама каждый день бываю и каждый день удивляюсь, как скоро идет». «С его сиятельством работать хорошо», — сказал с улыбкой архитектор. Он был с сознанием своего достоинства почтительный и спокойный человек. «Не то, что иметь дело с губернскими властями. Где бы стопу бумаги исписали, я графу доложу, потолкуем, и в трех словах». «Американские приемы», — сказал Свияжский, улыбаясь. «Да, там воздвигаются здания рационально». Разговор перешел на злоупотребление властей в Соединенных Штатах, но Анна тотчас же перевела его на другую тему, чтобы вызвать управляющего из молчания. «Ты видела когда-нибудь жатвенные машины?» — обратилась она к Дарье Александровне. «Мы ездили смотреть, когда тебя встретили. Я сама в первый раз видела». «Как же они действуют?» — спросила Долли. «Совершенно как ножницы. Доска и много маленьких ножниц. Вот этак!» Анна взяла своими красивыми, белыми, покрытыми кольцами руками ножик и вилку и стала показывать. Она, очевидно, видела, что из ее объяснения ничего не поймется, но, зная, что она говорит приятно и что руки ее красивы, она продолжала объяснение. «Скорее ножички перочинные!» — заигрывая, сказал Весловский, не спускавший с нее глаз. Анна чуть заметно улыбнулась, но не отвечала ему. «Не правда ли, Карл Федорович, что как ножницы?» — обратилась она к управляющему. «О, да!» — отвечал немец. «Это совсем просто!» — и начал объяснять устройство машины. «Жалко, что она не вяжет. Я видел на Венской выставке, вяжет проволокой», — сказал Свияжский. «Те выгоднее бы были». «Все сводится к тому. Нужно подсчитать цену проволоки». И немец, вызванный из молчания, обратился к Вронскому. «Это можно подсчитать, ваше сиятельство». Немец уже взялся было за карман, где у него был карандаш в книжечке, в которой он все вычислял, но, вспомнив, что он сидит за обедом, и, заметив холодный взгляд Вронского, воздержался. «Слишком сложно будет, очень много хлопот», — заключил он. «Кто хочет иметь доходы, тот должен иметь хлопоты», — сказал Васенька Весловский, подтрунивая над немцем. «Обожаю немецкий язык», — обратился он по-французски, опять с той же улыбкой к Анне. «Перестаньте», — сказала она ему шутливо-строго. «А мы думали вас застать на поле, Василий Семенович», — обратилась она к доктору, человеку болезненному. «Вы были там?» «Я был там, но улетучился», — с мрачной шутливостью отвечал доктор. «Стал быть, вы хороший эмоцион сделали? Великолепный! Ну, а как здоровье старухи? Надеюсь, что не тиф?» «Тиф, не тиф. А не в авантаже обретается. Как жаль!» — сказала Анна, и, отдав таким образом дань учтивости домочадцам, обратилась к своим. «А все-таки, по вашему рассказу, построить машину трудно было бы, Анна Аркадьевна», — шутя сказал Свияжский. «Нет, отчего же», — сказала Анна с улыбкой, которая говорила, что она знала, что в ее толковании устройство машины было что-то милое, замеченное и Свияжским. Эта новая черта молодого кокетства неприятно поразила Долли. «Но зато в архитектуре знания Анны Аркадьевны удивительны», — сказал Тушкевич. «Как же я слышал, вчера Анна Аркадьевна говорила в стробу и плинтусы», — сказал Весловский. «Так я говорю». «Ничего удивительного нет, когда столько видишь и слышишь», — сказала Анна. «А вы, верно, не знаете даже, из чего делают дома». Дарья Александровна видела, что Анна недовольна была тем тоном игривости, который был между нею и Весловским, но сама невольно впадала в него. Вронский поступал в этом случае совсем не так, как Левин. Он, очевидно, не приписывал болтовне Весловского никакой важности и, напротив, поощрял эти шутки.